Как-то утром в прихожей квартиры Вольки раздался телефонный звонок. Звонил Женя Богорат. Перекинувшись с приятелем парой слов, Волька вернулся в комнату, где его встретил укоризненный взгляд Хоттабыча. Почему ты, о Волька, беседуешь с твоим и моим лучшим другом Женей в прихожей? Это неучтиво. Не лучше ли было бы, если бы ты пригласил его в комнату? Да как же он войдет сюда, если он сейчас у себя дома? Я с ним по телефону разговаривал, понимаешь? По телефону. Идем, я тебе сейчас все покажу. Они вышли в прихожую. Волька снял телефонную трубку. Быстро набрал знакомый номер и передал трубку Хоттабычу. «На, можешь поговорить с Женькой». Хоттабыч осторожно прижал трубку к уху, и лицо его расплылось в растерянной улыбке. Благословенный Женя ибн Коля. Где ты сейчас находишься? Дома? А я думал, ты сидишь в этой черной трубочке, которую я держу у своего уха. Ты скоро приедешь? Да будет в таком случае благословен твой путь. Сияя от восторга, он возвратил трубку ухмылявшемуся Вольке. «Поразительно!» — воскликнул Хоттабыч, вернувшись в комнату. Хитро оглянулся, щелкнул пальцами левой руки, и на стене тотчас же появилось точное подобие телефона, висевшего в прихожей. Теперь ты сможешь сколько угодно беседовать с друзьями, не покидая своей комнаты. Вот за это спасибо, промолвил Волька, снял трубку и долго тщетно прислушивался. Никаких гудков не было слышно. Он встряхнул трубку, потом стал в нее дуть, гудков все равно не было. Аппарат испорчен, объяснил он Хоттабычу. Сейчас я открою крышку, посмотрим, в чем там дело. Но коробка аппарата, несмотря на все усилия Вольки, никак не желала открываться. Он сделан из цельного куска отборного черного мрамора, похвастался Хоттабыч. Как, значит, там внутри ничего нет? Разочарованно спросил Волька. «А разве там внутри что-нибудь должно быть?» – забеспокоился Хоттабыч. «Ну, тогда понятно, почему телефон не действует. Ты сделал только макет телефона, без всего, что полагается внутри. А внутри аппарата как раз самое главное. А что там должно быть внутри? Объясни, я тотчас же сделаю все, что необходимо». «Так просто этого не объяснишь», – важно отвечал Волька. «Для этого нужно сначала пройти все электричество, алгебру, геометрию, много других наук». «Ну так обучи меня всем этим наукам!» «Я сам еще не все знаю», — честно признался Волька. «Тогда обучи меня тому, что ты уже знаешь». «Отвечай, не томи меня, будешь ли обучать меня наукам, которые дают каждому человеку такую чудесную силу?» «Только обещай аккуратно готовить уроки», – строго сказал Волька. «Начнем с чтения». Он тут же разыскал среди своих книжек старый замусоленный букварь и повел Хоттабыча на берег реки подальше от нескромных взоров. Хаттабыч оказался на редкость старательным и способным учеником. Он схватывал все буквально на лету и уже через какой-нибудь час с наслаждением читал по складам несколько нараспев. Ма-ма, мы-ла, ра-му, моя мама любит меня. Знаешь, Хаттабыч, у тебя неслыханные способности, сказал Волька, когда Хаттабыч совсем бегло прочел весь букварь от начала до конца. Теперь тебе нужно научиться писать, а потом уж мы займемся математикой и другими науками. Перехода в седьмой класс родители подарили Вольке новенький радиоприемник. Может, послушаем, предложил он. Он включил радио, и мощные звуки симфонического оркестра заполнили комнату. Это множество людей, столь сладостно играющих на различных музыкальных инструментах, спросил удивленный Хаттабыч. Ах да, воскликнул Волька, ты ведь не знаешь радио. Сейчас я тебе все объясню. Часа два Волька и Женька наслаждались, наблюдая за Хаттабычем. Старик был совершенно потрясен достижениями радиотехники. Волька ловил для него Владивосток, Тбилиси, Киев, Ленинград, Минск, Ташкент. Из приемника послушно вылетали звуки песен, гремели марши, доносились речи на самых разнообразных языках. В этот день приемник не отдыхал ни минуты. Около двух часов ночи он, правда, замолк, но оказалось, что старик просто забыл, как принимать Ташкент. Он разбудил Вольку, расспросил его и снова подсел к приемнику. С этого дня Хаттабыч до самозабвения увлекся радио. Он без устали изучал теорию радиотехники, проштудировал множество книг и учебников и довольно скоро научился самостоятельно конструировать радиоаппаратуру. Овладев без всякого волшебства такой серьезной профессией, Хаттабыч решил устроиться на работу радистом. Но, несмотря на все старания, ему до сих пор это не удается. Уже один почтенный возраст является серьезным препятствием. Но еще безнадежнее становится положение, когда Хаттабыч начинает заполнять анкету. На вопрос о профессии он правдиво пишет: джин-профессионал. На вопрос о возрасте: 3732 года и 5 месяцев. Прочитав такую анкету, все решают, что старик не в своем уме. Хотя Хаттабыч пишет сущую правду. Конечно, ему ничего не стоило бы превратить себя в молодого человека и написать себе любую приличную биографию. Но в том-то и дело, что старик твердо решил устроиться на работу честно, без малейшего обмана и чародейства. Те же замыслы, что и у Хаттабыча. После школы он мечтает стать радиоконструктором и, уверяю вас, будет не последним человеком в этом трудном, но увлекательном деле. А нам остается только проститься с героями этой смешной и трогательной истории и пожелать им здоровья и успехов в учебе и дальнейшей жизни!